Глава 44. 2 сентября. Суббота. Ками. Удачи. Уверен, ты всех порвешь. И никаких бородатых шуток? Если мне когда и нужно было бы отвлечься, так это сегодня. Есть время выпить кофе? Твой кофе? Всегда. Я внизу. Тут все в порядке? Спрашиваю я, входя в номер невесты с планшетом и стаканчиком кофе, который вручил мне Зак. Повсюду топчутся подружки невесты в платьях разнообразных пастельных оттенков с идеальными прическами и макияжем. «Стейси, ты это не наденешь! Я запрещаю!» — чеканит Мелани, стоя напротив Стейси еще в халате, но уже с завитыми локонами. Руки она скрестила на груди, физиономии у обеих злые, зубы сжаты. Похоже, происходит что-то интересное. Прямо-таки битва Барби. «И что же, блин, мне тогда надеть, Мелани?» Вся напускная сладость Стейси растаяла. «Мне плевать, но это ты не наденешь. Оно велико тебе на 3 размера и выглядит ужасно. К тому же оно, блин, ярко-оранжевое. Мы договорились, что тона будут пастельные, а не неоновые. Чем ты думала?» «А я вот как раз прекрасно знаю, чем. Потому что эту идею примерно неделю назад ей внушила Оливия». «А что насчет дня свадьбы?» — спросила Ливи, когда мы сидели вместе в моем кабинете и ели китайскую еду из коробочек. «Мы сделали слайд-шоу. Разве этого недостаточно?» «Как по мне, почему бы нам не учинить еще что-нибудь?» — отозвалась она с дьявольской ухмылкой. «Например?» «Платье подружки невесты». Мелани решила, что все подружки невесты будут в платьях пастельных тонов, и разрешила девушкам выбрать один из 3 фасонов, чтобы каждая выглядела великолепно. Если честно, я прямо поражалась, что она повела себя так предупредительно, пока она не добавила «мне нужны идеальные фото», не хватало, чтобы кто-то испортил всю картину. Так что не так уж это было и бескорыстно с ее стороны. «Так ведь платье уже выбрали, шили и так далее». «Кам, ты разве не знаешь? Для тех, у кого есть деньги, нет ничего невозможного». Оливия принялась внушать Стейси, что фасон, который та выбрала, будет лучше смотреться в неоновом цвете. К тому же, так она выделится из толпы. Конечно, Стейси клюнула. Обратилась к портнихе из приморского клуба, а та, совершенно случайно, конечно, перепутала размеры ее и моего платья. Упс. Что за проблема? Я вхожу в номер все еще в обычной одежде, леггинсах и свободном топе. «Чертова Стейси все испоганила!» — обиженно сообщает Мелани. То еще удовольствие наблюдать, как немолодая женщина ведет себя как ребенок. «Ничего я не поганила! Это все портниха!» «Не портниха выбрала этот дикий цвет!» «Ладно, ладно! Все дело только в цвете! Или...» «Платье ей велико!» «Заколю булавками!» — предлагает Стейси. «Ни за что! Я просто не пущу тебя на свадьбу!» «Но...» «Вообще-то, возможно, у меня есть решение!» Вмешиваюсь я. «Мне для сегодняшнего мероприятия тоже пошили платье. И теперь мне кажется, что наши со Стейси мерки перепутали». Стейси уничтожающе смотрит на меня, но я не обращаю внимания и улыбаюсь Мелани. «Я думала сходить к себе и поискать другой наряд, но, может, мое подойдет Стейси? По цвету оно годится». «Ни за что!» «Ками, я тебе доверяю», — отвечает Мелани. «Если оно и подойдет, пускай идет на свадьбу в нем». «Отлично, схожу за ним». «А ты, Ками, надень платье Стейси, если оно тебе годится». Сбросив личину адской невесты, Мелани снова садится в кресло перед зеркалом и отпивает шампанское. «Хоть какая-то польза от него будет». Улыбнувшись, я киваю и иду за платьем, а по дороге подмигиваю Ливи, которая показывает мне 2 поднятых вверх больших пальца. Вхожу в лифт, впервые за все утро оказавшись одна, и читаю, что Зак написал на стаканчике. Он так и не знает, нашла ли я хоть одно его признание. Но каждый раз я с нетерпением жду, что он написал мне на этот раз. Но сегодня от его послания у меня на мгновение замирает сердце. Кажется, лето кончилось. Просто меня осенило, что я тебя люблю.